Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской, пятидесятников, Слово жизни, город Щелково. Хочу поприветствовать новых людей. Кто у нас сегодня первый раз в нашей церкви, в нашем собрании? Поднимите руку, помашите. Мы хотим сказать добро пожаловать, добро пожаловать. Слава Богу, мы вас любим, благословляем. И также хочу поприветствовать, представить сегодняшнего гостя, нашего хорошего друга. Мы дружим с церковью нового поколения еще с прошлого тысячелетия на самом деле. И с пастором Дмитрием мы познакомились летом прошлого года на семинаре «Процветающая душа». Ну, давайте присядьте пока, хорошо, вы уже начали, уже задние ряды. Вот здесь есть впереди места, хорошо, если рядом есть место, давайте мы всех рассадим. Володь, аллилуйя, чтобы все могли сесть. Аллилуйя. И пастор Дмитрий учил на семинаре «Процветающая душа». Вы знаете, люди меня спрашивают, о чем этот семинар? Я аж теряюсь, так вот сказать, о чем семинар? Этот семинар о характере Бога, о том, кто мы в нем. И семинар, наверное, о том, как сотрудничать с Богом, как слышать Его и сделать реальным то, что есть на небе, здесь, на земле. Этот семинар – это пророческое преломление учение о том, что Бог любит нас и хочет, чтобы мы процветали. И если вы не были, конечно же, ну не знаю, постарайтесь как-то узнать, восстановить у тех, которые были, что здесь происходило. Но сегодня хочу вам представить нашего друга, пастора из города Бийска, Алтайский край. Он амбассадор, он посол процветающей души в России. Дмитрий Глебов. Дмитрий, давайте поприветствуем. Добро пожаловать, слово жизни на подмосковную землю. Да, действительно, здравствуйте. Действительно, я из такого небольшого города, город Бийск, Алтайский край, передает вам привет, Алтай. Вот. И, пользуясь случаем, приглашаю вас на Алтай отдыхать, проводить время на природе. У нас замечательная там природа, погода и зимой, и летом. Ну, не одним цветом, но белым, зеленым, таким. Там на самом деле такие хорошие места, и это паломничество туристов летом со всей страны, со всего мира, я бы сказал, едут, и пробки на дорогах. Но мы вам расчистим дорогу, если вы поедете. А город Бийск стоит прям, его называют даже воротами, внутри там нашего края, называют воротами в Горный Алтай. Потом мимо нас не проедете. Вот. Так что, пользуясь случаем, приглашаю. Ну, а сегодня мы с вами продолжим эту тему процветающей души. Да, действительно, так получилось, что Бог так захотел, наверное, я согласился, что сегодня езжу по стране и учу на тему процветания души. Многие связывают это с финансами, но я, когда учу, я говорю, это не только финансы, это все сферы нашей жизни. Сфера семьи, сфера эмоций, сфера чувств, сфера вообще мироощущения. Как ты чувствуешь, насколько ты счастливый внутри себя. Писание говорит, ты будешь здравствовать и преуспевать. И молится Иоанн и говорит, я молюсь, чтобы ты здравствовал, преуспевал, как преуспевает душа твоя. Иоанн молился за наши души, за души своих последователей, потому что он знал то, что в нашей душе, то будет в нашем кошельке, и столько таблеток будет у тебя в холодильнике. Вот. Здоровье тоже зависит от наших душ. Вот. Поэтому давайте согласимся с этой истиной и поймем, что все-таки не кто-то извне делает нас счастливыми и успешными, и блаженными, а мы сами внутри, и Царство Божье внутри нас есть, написано. Так вот, вот этот потенциал, вот этот депозит, который Бог вложил в наши сердца, нам нужно активировать, нужно всегда совершенствовать и всегда развиваться. Согласитесь, какие-то вещи нас делали счастливыми или на каких-то этапах своей жизни ты был счастлив и ты был блажен. Но потом это утрачивается. И нужно опять что-то, ну, думать, да? А потом еще что-то. Поначалу кто-то вообще пришел в церковь, и он рад от того, что он в церкви. Но потом у него в жизни что-то отменялось. преображалось, возможно, потребности менялись, возможно, ситуации менялись какие-то внешние. Этот мир меняется. Однажды спросили у одного человека, что нужно сделать, чтобы этот мир изменился. И он ответил: ничего не надо делать, он через секунду будет другой. Так вот, мы сегодня с вами поговорим на тему, как нам жить в этом мире, быть счастливыми людьми. Поговорим о процветающей душе. Я, кстати, литературу привез, «Процветающая душа». Если кто есть желающий, то есть, наверное, есть возможность, да, там, в конце служения приобрести. Автор этого послания – это Стивен де Сильва. Он уникальный человек, вот я с ним познакомился пару лет назад. И я просто так благословен, что я имею такое знакомство. Пишет книги, просто профессор какой-то, на мой взгляд, вот в этой сфере, академик, да. Книги такие сложные для чтения, но они читаются легко и с пониманием, когда ты не торопишься. Если ты вот приобрел книгу, я вот тебе даю совет, вообще никуда не спеши. Кто-то мне говорит: я прочитал вечером. Я говорю: ну и зря, что ты за вечер прочитал. Я читаю одну главу месяц. Просто читаю, перечитываю, но я никуда не спешу. И меня Бог наполняет вот это все. Кто-то говорит, Григорий мне тогда с Балашихи говорит: я сел, у меня три книги, три части, я за вечер сейчас прочитаю, Дмитрий приедет, я буду полностью осведомлен. Он говорит: первую прочитал, вторую, и потом такая каша в голове, говорит. Ну, знаете, это литература, она писалась в форме учебника, знаете, есть академический слог, и все, там есть задания в конце каждой главы, всякие обсуждения, темы. Это все равно, что ты биологию прочитал за вечер. Ну, возьми учебник по математике, или по биологии, или по географии, и за вечер прочитай даже несколько параграфов. И ты скажешь: ничего не понял. Но поэтапно ты можешь понять и даже стать каким-нибудь ученым, да? Так вот. Поэтому, если ты приобрел эту книгу, не торопись читать, читай постепенно. Можешь по-еврейски задуб начинать читать, можешь в начале, можешь в середине, на что тебя сердце Бог направит. Поэтому процветающая душа. Итак, а сегодня я бы хотел проповедовать на такой проповедь, у меня будет называться, я ее несколько раз проповедовал, но каждый раз людям нравится. Я решил еще раз ее вам, так сказать, передать. Моя проповедь будет называться 36,6. Кто-нибудь знает, что это такое? Температура. Вот, сеть аптек. Ну, вот, к сожалению, они мне не заплатили за рекламу, поэтому это температура. Вот, ну, а может быть, вам заплатили за рекламу? Ну, вот. Да, и это действительно, это нормальная температура тела, да? Вот мы знаем, что вот здесь вот температура в этом помещении, вот кондиционера, охлаждения стоит на 19 градусов. Эта температура здесь, в этом помещении, она меньше, чем температура твоего тела. И почему мы вот сейчас охлаждаем это помещение? Потому что мы все сюда пришли и его нагрели. Это помещение. И мы поменяли обстоятельства, поменяли, вернее, условия и среду этого помещения только потому, что мы сюда зашли. Потому что всегда температура тела, она выше, и она влияет на окружающую среду. Мы тоже, у нас тоже есть здание церкви, мы когда проектировали температуру, отопление, у нас проектировщики спрашивают: там какая нужна температура? Ну, мы говорим: ну, там 22, то-то 25 надо. Он говорит: да вы задохнетесь, говорит. То есть, вы представляете, говорит, один человек, который, это как одна батарея. У вас, говорит, сколько человек? Вот 200 зашло, говорит, если взял, то это 200 батарей. И, говорит, поэтому температура помещения, ну, она проектируется там градусов 13, 14, 15, может, 16. И когда люди заходят, и просто автоматически среда и температура меняется. И поэтому сразу мужички забегали выключать, включать, остужать это помещение, иначе здесь будет нам душно. Так вот, смотрите, человек так устроен, что он, заходя, если температура тела его 36,6, он, оказываясь в каком-то пространстве, начинает влиять на эту внешнюю среду, а не наоборот. Температура здесь была меньше, чем температура тела. И мы сюда зашли, и мы не замерзли, мы наоборот нагрели это помещение. Так устроен человек, устроен влиять, устроен не подстраиваться под обстоятельства, а влиять на эти обстоятельства. Так организм устроен, но при условии того, что температура твоего тела будет оставаться 36,6. И ты даже чувствуешь, когда в раз буквально немножечко что-то, ну, температура, может, падает и растет, и ты сразу чувствительный. Нам не надо больше, нам нужно эту температуру 36,6. А как организм устроен? В организме есть такой механизм или процесс, называется метаболизм. Кто-нибудь знает? И человек кушает еду, и внутри него начинает этот работать механизм, этот процесс метаболизм. Он перерабатывает пищу и превращает ее в энергию, которая и поддерживает эту температуру тела. Мы кушаем не для того, не только в эстетических там целях, не только гастрономических, попробовать вкус, как было вкусно, но ради того, чтобы организм этого требует, чтобы поддерживать эту температуру тела и, соответственно, чтобы влиять на внешнюю температуру. И вот когда мы с вами это понимаем, мы тогда и кушаем, мы тогда и, ну, даже неосознанно мы кушаем. Так вот, дорогие друзья, то же самое с нашими душами. То же самое с нашим духовным организмом. Мы либо будем подстраиваться под обстоятельства, либо менять. Это зависит от того, какая температура твоей души. Если в твоей душе есть этот огонь, если в твоей душе есть этот адреналин духовный, если есть у тебя это, поддерживается эта температура твоей души. А как мы поддерживаем? Питаемся. Питаемся. Есть пища для твоей души. Есть пища для твоего тела, а есть пища для твоей души. Для твоей души, чтобы тебе поддерживать ту необходимую температуру твоей души. А для чего это нужно? Для того, чтобы менять обстоятельства. Церковь для чего создана? Чтобы Бог создал церковь свою, чтобы влиять на это общество. Церковь начинает заниматься детской работой. Детей воспитывают в библейском, богословской теме. И это их меняет. Церковь начинает заниматься социальной работой. Это общество меняется. Церковь призвана, чтобы влиять, а не подстраиваться под обстоятельства. И ты тоже призван, чтобы влиять. На самом деле очень много людей, приспособленцев, они приспосабливаются каким-то обстоятельствам, привыкли. А там как-нибудь выкрутимся, тут выкрутимся, там займем, перезаймем, тут так, тут этому, этому подморгнем, этому подмахнем. И вот люди вот так вот крутятся. Дорогой мой друг, это не твоя судьба. Твоя судьба — заходить в какую-то среду и менять ее. Иисус приходил в город. Не было ни интернета, ни газет, ни телевидения. И Писание говорит, весь город приходил, что? В движение. Кто сей? Это кто? Это что? Он просто однажды спал в лодке и проснулся, и шторм утих. И ученики: это кто? Это кто такой? Однажды ты узнаешь и тоже так же скажешь: это кто такой Иисус? Для тебя будет сюрприз, что Он штормом управляет. Он может влиять, Он хочет научить тебя этому же. Когда ты заходишь в какую-то аудиторию, и люди перестают выражаться, как-то сквернословить, начинают выстраиваться, это кто пришел? какая-то атмосфера поменялась. Ты начинаешь заниматься бизнесом, начинаешь влиять, начинаешь заниматься социальными проектами, начинаешь тем, и начинает что-то меняться вокруг. Почему меняется? Потому что так, если твоя температура души, она соответствует вот этим нормам. Ее нужно поддерживать. И сегодня мы с вами поговорим, как поддержать эту температуру твоей души. С телом все ясно. С душой, по-моему, бывают проблемы. Нам приходится приспосабливаться. Вот когда вам приходится, вот ты четко сталкиваешься с обстоятельствами, четко понимаешь, вот под эти обстоятельства. Ну, друзья, еще старик Макаревич пел: «Пусть этот мир прогнется про нас». Не надо прогибаться под этот мир, уж тем более церковь. Ты создан для того, чтобы просто любым делом, каким бы ты ни занимался, в какой бы ты среде ни оказывался, люди меняли свое мнение. Они понимали, лучше согласиться. Как сегодня брат свидетельствовал и приказывал воде, и зашел. Что он сделал? Его вера была в правильных градусах. Его душа была в этом состоянии 36,6. И он призвал все необходимые силы, все необходимые слова нашел и сделал, и вода ушла. Это вообще настолько очевидно, настолько бывает реально. Но вот мы слабы где-то. Вот недавно парень у нас в церкви свидетельствовал. Говорит, умер у него брат, и денег нету. И я, говорит, не знаю, что делать. И деньги собрали на какие-то там, на эти все атрибуты для захоронения. И говорит, а нужно деньги купить на продукты. И говорит, у меня вот в кошельке, говорит, 2500, а на продукты требуется 7. Я, говорит, не знаю уже, что делать, а у него родственников нету, что кто помог. И он говорит, я иду в магазин, набираю продуктов на 7000. Говорит, и иду к кассе. Настолько простой парень, что вот он не может врать, ему смысла нет. Вот он сидит, рассказывает, у него в глазах. Он говорит, я просто не знаю, а как? Что делать? Я даже вот интуитивно как-то подхожу к кассе. У меня, говорит, продуктов на 7000. У меня в кошельке 2500. Я открываю кошелек и начинаю доставать по 1000. И достал ровно 7000. Я, говорит, смотрю. И, говорит, не понимаю, как это. Говорит, я вам честно говорю, я достал 7000 и рассчитался, и пошел, и там покрыли эти все вещи. Вот настолько, может быть, все это реально, но все зависит от того состояния, что у тебя в душе происходит. Так вот, если мы с вами говорим, что физическому телу нужна пища, чтобы поддерживать 36,6, то душе нашей тоже нужна пища. Правильно? И вот многие все говорят, что такое пища для нас? Это Слово Божье, надо читать Слово Божье, там надо молиться, в церковь надо ходить, что-то еще. Вот я вам сейчас прочитаю одно местописание, где написано, что есть пища. Иоанна 4 глава. Вы помните эту историю, когда все проголодались, Иисус с учениками ходил, ученики, говорит, мы пойдем, 32 стих, пойдем, сходим еды купим, ты, Иисус, пока тут посиди. И вот в 31 стихе, 4 главе, Иоанна 4 глава, 31 стих, они приходят и приносят ему еду. И говорит, рави, ешь. Но он сказал им, у меня есть пища, которую вы не знаете. Посему ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? Иисус им говорит, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело Его. Друзья, не просто читать Библию, не просто изучать богословие, не просто находиться в церкви, а совершать Его волю. Вот о чем и были семинары вчера. Как узнать эти желания Божьи? Что такое воля Божья? Это желание Бога. Как узнать и творить это? Как узнать это и делать это? И когда ты совершаешь волю Его таким образом, выполняешь Его желание, таким образом ты поддерживаешь вот эту температуру твоей души, 36,6. Есть это поддержание, и тогда Иисус куда бы ни заходил, где бы ни находился, Он менял обстоятельства. И Он сидел здесь, и Он сидел здесь в этой главе и общался, с самарянкой. Что произошло? Целая деревня спаслась и пришла к Богу. Обстоятельства меняются, они подстраиваются под тебя. Пойми, сегодня для каждого из вас есть поручение от Господа. Есть, Бог вложит в ваши сердца, и, может быть, мы думаем, Бог что-то для нас хочет сделать. Да, Он хочет для нас сделать, но Он хочет нас научить, чтобы мы, совершая Его волю, поддерживая эту температуру нашей души, просто делали любое дело, и это меняло атмосферу. Просто любое дело. Оно менялось и просто закручивалось. Непонятно, каким образом. Еще раз повторю, многие же из вас в этом зале пытаются выжить, пристроиться, как-то подстроиться. Да не будет этого в твоей жизни. Пусть обстоятельства подстраиваются под тебя. Но сохрани эту температуру своей души. Не урони свою душу ниже положенной температуры. И вот я вам сейчас, сегодня мы коснемся несколько таких историй. Одна из историй это... Вторая царств, 6 глава. Это история про Давида, про Израиль, когда они возвращали ковчег. Кто-нибудь помнит эту историю, что однажды Израиль прохохотал ковчег Божий, и филистимляне утащили его. Там одни проблемы у всех, у народа Божьего без ковчега, у филистимлян с ковчегом проблем. Ну и вот, значит, решил Давид все-таки устранить эту оплошность, и он решил выполнить это Божье поручение, выполнить это Божье задание, Божья воля, чтобы ковчег был в Иерусалиме. Аминь. Чтобы ковчег, это был символ Божьего присутствия, это символ того, что Бог с народом с этим. И он решил устранить это недоразумение и вернуть ковчег в город Давидов, к Божьему народу, и все. И вот смотрите, как он это делает. Он собирает всех отборных людей из Израиля 30 тысяч. Короче, он устраивает конкурс красоты, или я не знаю там чего, мужских достоинств, крепости, силы. Ну, 30 тысяч отобрать. Ну, мне кажется, это очень серьезное мероприятие. Такой конкурс, я не знаю, фитнес там, я не знаю, что они там делали. Поднимали тяжести или какие-то конкурсы. Там, не знаю, там, это карандашом в бутылку там попасть. Я не знаю, что там нужно было сделать такого изысканного. Но был отбор. И Давид отобрал 30 тысяч человек. И стал Давид, и для чего отобрал? И весь народ, бывший с ним, извал Иудина, чтобы что? Перенести оттуда ковчег Божий. Для чего 30 тысяч отобрал? Чтобы перенести ковчег. Не просто отобрал, а для определенной цели миссии. Перенести туда ковчег, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувиме. И поставил ковчег, опа, подождите, какой-то сбой. Договаривались же нести. Во втором стихе написано, собрал 30 тысяч человек, перенести, а в третьем стихе поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оз и Ахия, вели новую колесницу. Вот насколько я знаю, ковчег носили. Там он как был устроен? Там такие кольца, и шесты вставлялись, и вот эти отборные, для чего и нужны были, поднимали и несли. Если он совсем униться и был совсем тяжелый, то тогда было шесть человек несло. И все это знали, все это понимали. Но вдруг нашлись какие-то еврейские корни, всплыли, говорят, а зачем нести? Давайте возьмем колесницу новую, новый Мерседес, новый Лексус, поставим на нее. Ну и вот этих двух братьев, это дети были, это Аминадава, Оза и Ахе, которые, ну, кто-то рассказал красиво, и говорят, ну вот, коли у вас ковчег был дома, ну вы как бы проявите все-таки ответственность, солидарность. Одного брата поставили впереди, а Озу сзади. И вот этот ковчег пошел. И повезли, и вот с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме, Ахе шел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израиля играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях, и из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтарях, и на тимпанах, и на систрах, и на братьях, и на кимвалах, и на нервах, и на всем. Вот, ковчег пати у них, дискотека на полвека. Подождите, договаривались-то нести. 30 тысяч человек. А они присоединились к Давиду и давай танцевать, давай плясать. И часто сегодня в церквах так и происходит, что все, всем нравится весело поплясать, потанцевать, повеселиться. Но что касаемо воли Божьей, персональной, тут люди пользуются мудростью еврейской, под названием аутсорсинг. Ну-ка, давайте передадим на аутсорсинг эту услугу, а давайте найдем кого-то, переложим на кого-то свою персональную ответственность, которая дана тебе для чего? Для того, чтобы поддержать тебе твою личную температуру души. А давайте найдем два вала в детском, два вала в прославлении, два вала еще где-то, два вала. И смотришь эти два вала, тащут, а два брата, акробата, значит, один впереди, другой сзади, да? И вот эта вся процедура, вот это, представляете, дискотека с музыкой, со всеми делами, со всеми музыкальными инструментами идет, и решил Бог это все шествие прекратить. И в следующем стихе, и когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою, ковчегу Божьему, чтобы поддержать его, и взялся за него, ибо валы наклонились. И когда, но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там за это дерзновение, и умер там у ковчега. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Вот как дискотека превращается в печальную эту литургию, как из-за чего-то, а из-за чего? И вот все время, значит, хотел бы сейчас и как раз коснуться, а из-за чего же погиб Оза? А Оза, вот он, значит, Бог его поразил, вот все такое. А у меня вопрос ко всем людям, которые приходят в церковь Слово Жизни в Щелково, да? Вопрос к вам, а должен ли быть там Оза вообще? Читая там местописание, я увидел, что Озу подставили. Кто? 30 тысяч человек. Если бы они ковчег несли, никакой Оза бы, и никакие бы валы, и никто бы не наклонился. Сегодня у нас рассуждают, а из-за чего лидеры падают? Ах, брат-то упал. Ах, лидер-то сошел с дистанции. Ах, там то-то полез, куда не следует. А кто-то, и смотришь, лидера, служителя, пастора, ответственные, валы сходят с дистанции один за другим, сходят. И Оза также сошел с дистанции. И все посмотрели, а почему ваш брат, наверное, согрешил, наверное. Но, друзья, 30 тысяч человек для чего были призваны? Чтобы нести ковчег. У каждого из вас в этом зале и вот в кухне там есть персональная, индивидуальная нагрузка. И мы дальше сейчас увидим. И от того, как ты выполняешь эту нагрузку, хорошо не только Ози, что он живой будет, хорошо не только ковчегу Богу, Богу в Иерусалиме, но и тебе лично. Потому что таким образом ты поддерживаешь свою температуру души 36,6. И тебе уже не придется подстраиваться под обстоятельства твоей проблемных каких-то ситуаций, подстраиваться под диагнозы твои, подстраиваться под еще какие-то негативные обстоятельства. Ты просто будешь заходить, и все будет делаться так, как Бог запланировал. И это реально происходит, но это также не происходит по причине, что 30 тысяч человек, ну, решили повеселиться. Знаете, ответ простой. Ковчег был тяжелый. Все просто. Он весил 400 с чем-то килограмм. Со всей атрибутикой он под 800 весит, там 600 с чем-то. Я могу ошибаться, но смысл тут, почему было отбор-то? Почему и отбор-то был? Потому что отбирали, чтобы нести 400 килограмм. И кто-то сказал из толпы, как бы, и кто-то, жираф большой, ему видней, да, кто-то крикнул из толпы и сказал, да что-то тяжелая эта нагрузка-то. Тяжеловато что-то. Ну вот мужики вот здесь есть, да, если мы возьмем там отборного, ну там скажем, спортсмена, вообще 100 килограмм на плечо, это реально? А? Ну это же не... Это когда вы говорите, 400 килограмм, о-о-о! Да, 400 килограмм, может быть и много, но 100 килограмм на одно плечо, и всего лишь 6 шагов дальше мы увидим. Это немного. Это твоя персональная нагрузка. Помолиться за кого-то раз в день. Выполнить свою персональную ответственность в том служении, которым Бог тебя поставил. Через тебя высвободить какое-то пророческое слово. Тебе не надо возлагать на себя ответственность и бремя, а что будет от этого пророческого слова. Или принести свою жертву какую-то, свое приношение. Тебе не надо думать, отвечать за весь результат. А тебе нужно просто выполнить свою персональную, личную нагрузку. И всегда думай об этом. И сегодня, и в прошлый раз эти узы, они падают по этой причине. И вот смотрите, что происходит дальше. И опечалился, значит, Давид, и устрашился Давид. В тот день Господа, и сказал, как войти ко мне в ковчег Господню. Кстати, я слышал такую версию, что ковчег, когда его подымали, у него была сверхъестественная особенность, он становился легкий. Он весил тяжело, но из-за того, что они его подымали, у него была особенность такая. Я не знаю, это правда, нет, но вот насколько вот я слышал, читал, такая была особенность. Поэтому это кажется. Но, друзья, Писание говорит, бремя его благо, иго его что? Легко. Это кажется, ого-го, как тяжело. Ого-го, вот тяжело переживать за Озу. И печаль сердца приходит тяжело, когда ковчега Божьего в доме нету, когда присутствие Божьего. Вот это тяжело. А вот это вот не тяжело. И вот смотрите. 10 стих, к Давиду приходит прозрение. И не захотел Давид, что? Вести ковчег, потому что это неправильно. Кстати, вопрос сейчас можете задать. Ну вот это отборные. Знаете, я хочу сказать, что вы все в этом зале отборные. Сколько в Щелково населения? 120 тысяч. У меня вопрос к тебе. Вот парень, вот женщина там. Как думаешь, почему 120 тысяч дома сидят, а ты тут? А? Как ты думаешь? Ты пришел сюда? Нет. Писание говорит, что не мы выбираем Бога, а Бог отбирает нас. Если 20 тысяч щелково, а ты здесь, ты же мог быть не здесь, но ты сейчас здесь. Значит, Бог избрал тебя. Значит, ты отборный. Бог отобрал на тебя. И для тебя есть персональная от Бога ответственность выполнить волю Его, что есть пища для тебя. Не просто послушать проповедь, не просто помолиться Богу, а отсюда из этого зала уйти с именами людей в твоем сердце, за которых ты сегодня должен помолиться. Представляете, если мы сейчас вот здесь это количество людей выполним каждый раз в день то, что Бог ложит в ваше сердце, то этот город просто автоматически начнет меняться. Это все начнется преображаться. И вот, смотрите, что дальше происходит. Не захотел он довести и обратил его в дом Авидара Гифянина. И оставался ковчег Господень, то есть это символ Божьего присутствия и реальное Божье присутствие, значит, в доме Авидара Гифянина 3 месяца. И благословил Господь Авидара и весь дом его. И когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божьего. Вот смотрите, царю доносят и говорят, слушай, там у Авидара вообще морковка чернобыльская растет вообще. У него овцы просто рожают и рожают. У него выручка в ларьках его растет. Он вообще не может, у него Бог благословляет вообще. До президента дошел слух, как Бог благословил Авидара. Из-за чего? Потому что у кого ковчег, у того и благословение. У кого Божье присутствие, у того и благословение. У нас недавно, буквально несколько лет назад, в Алтае было наводнение. Там река поднялась на 5,5 метров. Представляете, по реке плыли холодильники, шифонеры, там что только не плыло вообще. И с одной стороны, ну понимаешь, все смывало вообще, но 5,5 метров такого наводнения не было, по-моему, что-то лет 100. И вот одному мужику у нас в деревне приплыла в огород баня. Реальный сруб, баня целиком. Он утром вышел, а у него в огороде баня. Причем интересно, не знаешь, чья. Кому отдать-то? И вот Авинадар раньше также вышел, представьте, однажды, у него в огороде ковчег золотой. И 3 месяца он у него стоит, и у него прет вообще везде. Он просто в шоке отсюда. И слух просто разносится по всему. Вот понимаете, сколько это важно, у кого ковчег сегодня. А ковчег, ну, у того, как говорится, везет тому, кто везет вообще. Кто выполняет свое дело. Мне заинтересовало имя Авидар. Я решил знать перевод. Имя Авидар переводится как раб. Раб – это самая высшая форма послушания. Этот человек был послушный. У него имя было послушный. И поэтому ковчег Божий у кого? У послушных. Не те, которые с хитростью, а вот бы найти бы кого-нибудь и переложить. На аутсорсинг отдать Божьи поручения. Да у этого лучше получается. Чего я-то буду? Да что я все время, вот, допустим, кто вот английский, переводчики какие-то. Вот я сталкиваюсь там, музыкант. Да ну пусть он лучше делает. Да тебя просит. Да может ты хуже, а Бог тебя просит. Бог же собрал, что, мудрых, умных? Он говорит, посмотрите на себя. Они посмотрели, говорит, ну да, какой-то цирк уродов какой-то. Ни образования, никого. Шипито просто. Но, действительно. Ну, вы посмотрите, кого он собрал. И вот иногда мы смотрим на свои способности, думаем, да, вот это. Но так Бог решил. Ты можешь просто на корявом русском языке кому-то сказать об Иисусе 2 слова. И все, я помню, у нас мы приехали в Америку, один из первых разов, там и пастор один. И вот это вот, когда заходишь границу американскую, там вот этот вот офицер сидит, вот начинает задавать вопросы по-английски, себе под нос что-то бурчит, это всегда вот напрягает. А у нас пастор один парень там был, он знал только три слова по-английски. И он ему задает вопрос, что-то задает, задает. Он стоял, стоял такой, говорит, I love Jesus. И тот такой, проходи. Он понял, что, ну вообще, вот, ну не в тему, ну вот просто понял, что больше с него делать, проходи вообще. И вот, вот есть в тебе что-то, что ты здесь сейчас. Ты вот почувствуй в себе избрание, почувствуй. Не надо говорить, что ты особенный. Это Бог особенный тебя увидел. И он взял, также эти 30 тысяч отобрал. И все. И вот смотрите. И вот эта ревность пришла к Давиду. И он говорит. Когда донесли Давиду 12, Господь благословил дом Авиатара и все, что было у него ради ковчега. Давид же с торжеством, что перенес ковчег Божий из дома Авиатара в город Давидов. Он не стал вести, он стал нести его. И смотрите, как они несли. И когда несший ковчег Господень проходили по 6 шагов, то после этого они приносили жертву тельца и овна. Это была эстафета. 6 шагов, 4 человека по 6 шагов. И почему они останутся? Потому что брал кто-то другой, и тот делал 6 шагов. Это просто нужно было 6 шагов. Кто-то вот так посчитал, 30 тысяч человек, вот так после проповеди подошел мне, что это вообще, вот этим людям надо было всего один раз. Человеку всего лишь надо было 6 шагов сделать, 100 килограмм, и все. 30 тысяч человек разделите на 4 и сделайте 6 шагов. Там эти расстояния раньше были, да сколько-то там километров. Ну, может быть, 2, но с интервалом 30 тысяч человек. Это невелика нагрузка. Но ошибка, цена была смерть Озы. Смерть лидеров, когда лидеры сходят с дистанции, когда они лезут туда, куда их не просят. Да, действительно, да любой бы, как на вашем месте, на месте Озы оказался, ну ковчег наклонился, ну подержать, ну что здесь это? Потому что парень был ответственный, его поставили, он стоял, он делал свое дело, но он не должен был там стоять, априори, он там не должен был находиться. И все. И вот смотрите, 6 шагов. А потом они приносили жертвы. 6 шагов и жертвы. И вот возникает у меня всегда вопрос. Что такое жертва была? В этот момент они отдыхали. 6 шагов, что отдохнем? Отдохнем. Жертву. Вот до многих людей жертва какая-либо. Ой, это такая нагрузка. Знаешь, почему для тебя нагрузка, жертва? Потому что ты ничего не несешь. Вот они несли, и для них жертва была отдых. Поэтому я всегда в конце проповеди этой предлагаю отдохнуть. Вот. Это отдых. А многих людей жертва – это нагрузка. Это такая нагрузка. Но Малахия говорит, ну, да вы хотя бы с этого начните. Это самое легкое, что может быть в церкви, это пожертвование десятины. Тяжелее намного ответственность проповедовать, молиться за людей, выслушивать нужды людей, высвобождать пророчество. Намного тяжелее подготовиться мне к этой проповеди. Я бы мог просто сказать, сколько денег дам, давай не буду. Намного тяжелее учить. 2, 3, 4 дня подряд. Намного тяжелее писать книги. Намного тяжелее общаться с большим количеством людей. Намного тяжелее. И поэтому для них это был отдых. Че отдохнем? Отдохнем. Жертву тельца и овна. И дальше царь начал плясать, начал веселиться, а все остальные несли. Вот тут Бог все расставил на места. Как раз царь должен был во главе плясать, танцевать и радоваться. А они-то хотели к этому царскому делу примкнуть. Ну, у нас все любят там, как это видео уходит, с Медведевым там потанцевать. Вот. Подергиваться с ним, да? Это с президентом потанцевать рядом. Это же такое великое, знаменитое дело. Но задача была их не танцевать с царем, а нести свои 6 шагов. А теперь давайте посмотрим, откуда это пришло. Ровно, представляете, одно царство отматываем. Первое царство, 6 глава. Вернее, это колесница, объясняю, откуда она. Ровно одно царство. Из 1 стиха. «И прибыл ковчег Господень в области филистимские 7 месяцев, и наполнилась земля там мышами, и призвали цари филистимские жрецов». Ну, то есть, вот эта вся история, что эти, от этого ковчега филистимлянам одни проблемы. И вот они собирают совет. Что делать-то нам? «И призвали всех жрецов, прорицателей, заклинателей, всех экстрасенсов, всех, короче, всю передачу, что где, когда, что делать нам, что делать с ковчегом. Научите нас, что с этим ковчегом делать». И написано, смотрите. «Если вы хотите отпустить ковчег Бога Израиля, то принесите жертвы, значит, наполните, тут написано, всякие золотые там мыши, всяких вот всяких украшений, сделайте изваяния, тра-та-та-та-та, и написано, поставьте на колесницу, 7 стих, и возьмите, сделайте одну колесницу новую, и возьмите 2 первородных коров, и туда этот ковчег поставьте». Вот откуда эта идея пришла, ковчег ставить на колесницу. Это полностью языческая форма, ковчег носили. Но кто-то находчивый, а давайте эту услугу отдадим вот на аутсорсинг. Давайте-ка придумаем, будем мудрее, давайте будем, не будем это делать. Давайте наймем здесь музыкантов, но они же лучше поют там, где вот там из ресторанов, из кафе. В Москве много, давайте поставим их, давайте еще кого-нибудь позовем, они же лучше там делают, зачем я-то буду делать? Но Бог избрал нас, и у нас у всех есть персональная, значит, какая-то особенность. И вот они этот ковчег положили, и он, эти коровы пошли. И вот смотрите, они идут, идут эти коровы, все, и пришли они в деревню Вифсамиса. 13 стих. Жители Вифсамиса тогда взяли, тогда жали пшеницу и увидели этот ковчег и обрадовались. А перед этим, смотрите, 10 стих. Они взяли 2 первородных коров и колесницу и телят удержали дома, поставили ковчег на колесницу, да, и пошли коровы, они идут, эти коровы с этим семьей, и приходят в Вифсамису, и левиты, 15 стих, смотрите, сняли ковчег Господа и ящик при нем, которые были золотые вещи, поставили на большом камне. Жители же Вифсамиса в тот день принесли все сожжения Господу. Что они сделали? Они взяли ковчег, опять бросили в огороде, а коров принесли в жертву, а колесницы все изрубили на дрова. Кто это делал? Левиты. Знаете, такое ощущение, что эти левиты вообще отвыкли от Божьего присутствия, от ковчега. Вот иногда христиане не знают, что делать с Божьим присутствием. Они ковчег бросили в огороде человека какого-то опять. Колесницы искололи на дрова. У меня вопрос, зачем новые машины, новый Lexus просто изрубить на дрова? Золотые вещи отложили, а ковчег, главное, бросили. И вот он брошенный стоял в огороде сколько-то времени. И смотрите, 19 стихе. И поразил он жителей Вифсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 тысяч 70 человек. За что убил? За то, что любопытные деревенские жители города Вифсамиса приходили и заглядывали в этот ковчег. 50, вдумайтесь, 50 тысяч 70 человек. Это пол вашего города. Из-за любопытства. Что такое любопытство? Любопытство — это когда, ну, пойду, ладно, на семинар завтра. Или не пойду, посмотрю, что там будет. Ну, посмотрю, вот брату ответит на молитву ему Бог или не ответит. Любопытство – это когда ты интересуешься, но делать ничего не собираешься. Интерес – это когда ты интересуешься, но хочешь делать. Ты сталкивался с тем, когда у тебя подходит кто-то, спрашивает: брат, как дела? Ты ему начинаешь рассказывать, а у него интереса нет, и он уходит. А в следующий раз ты неохота ему ничего рассказывать, да? Не знаю, как у нас говорят, любопытные Варваре на базаре нос оторвали, да? Они бросили этот ковчег, и вот эта куча любопытных людей: что же там такое в этом ковчеге? Что же там такое? Которые люди не должны были туда заглядывать. И часто мы ходим в церковь просто из-за любопытства. Мы делать ничего не собираемся. Мы не собираемся какие-то решения принимать. Мы не собираемся в чем-то участвовать. Нам просто любопытно. Ну, просто прикольно. Просто вот интересно. Вот, что этот сегодня расскажет, что этот споет. О, вчера вот было неплохо, сегодня что-то слабенько. Что-то этот сегодня пел хорошо, этот то-то. Любопытные люди, которые сегодня же. И вот представляете, их Бог поразил за их любопытство 50 тысяч человек. Представляете, очередь выстроилась. Я не знаю, может, там билеты кто-то продавал, я не знаю. И каждый заглядывает и насмерть падает. Заглядывает, насмерть падает. Там уже целая, наверное, процедура: уносить, закапывать, уносить, закапывать. И с каждым просто человеком интерес возрастал. Да что же там такое-то, а? Что же там такое-то? И вот они, 50 тысяч человек с любопытным интересом, просто гибли, падали и все. Я не знаю, как этот анекдот, это три мужика нашли в огороде бутылку со спиртом. Слышали? И он так, значит, нюхает, спирт, он раз, выпивает и насмерть падает. Второй, да, ну что такое? Ну спирт же. Тоже выпивает и насмерть падает. Третий такой нюхает и кричит: помогите! И выпивает. Вот настолько порой вот это любопытство такое. Вообще. И только 50 тысяч 71-й. Вдумайтесь. Только 50 тысяч 71-й сказал: стоп. Что-то не то в этой схеме. Что это такое за братская могила там? Это, вот там уже не вмещается уже это кладбище. Это что такое? Стоп! Давайте остановим в наших церквах любопытство. Братья и сестры, давайте проявим серьезный интерес к тому, а что же Бог сегодня хочет через меня сделать? Что же Бог сегодня, поверь, есть. А какую же сегодня Бог хочет, чтобы я спел песню? А какое же у меня сегодня свидетельство будет? А какое же Бог сегодня пророчество Бог хочет высвободить через меня? А скольких я людей должен подойти, обнять и вдохновить? И часто я вижу в духе, как люди сидят на служении, и Бог пишет на ваших сердцах имена каких-то людей, пишет эти списки. Но люди, выходя из собрания, кидают эти списки и забывают. Бог говорит с вами здесь. Бог говорил с вами вчера. Бог говорит с вами на собраниях, на всех молитвах. Но каждый раз Нам нужно доставать будет эти списки, эти имена людей, эти все дела, и молиться за людей, служить людям, заботиться о людях. Или что вы делаете? Кому-то сказать одобрительное слово. На одном из таких служений женщина выходит, мне говорит, свидетельство. Бог ей говорит: приди к своему автослесарю и скажи ему, что Бог его любит и благословляет. Она не может набраться смелости, и машина ломается у нее. Она едет в другой сервис, зная, что Бог хочет, чтобы она ехала к своему слесарю. Она, как и она, покупает билет Фарсис, приезжает в другой сервис и начинает ищут. Не могут найти машину, не могут найти поломку. Все стучит, ничего не могут понять, что происходит. Она в другой сервис. Тоже, говорит, женщина, мы ничего не можем найти. Ну, просто она говорит, ну, стучит, не могу понять. И она все-таки говорит, нет. Она приезжает к своему слесарю. А он такой ответственный мужчина, он залазит по машине, лазит. Оттуда вот весь в масле, в ключах, говорит, слушай, говорит, я не знаю, что. Она говорит, подожди, вылазь, дело не в машине. Он выходит такой весь в масле. Он говорит, Бог мне говорит тебе сказать, что ты благословенный человек, он тебя благословляет, он тебя любит. Он стоит, ничего не может понять. Ладно, говорит, все, я сказала, я поехала. Выезжает из бокса, стука нет. Она ему звонит и говорит, слушай, ты, говорит, что сделал? Говорит, да я ничего не делал в твоей машине. Говорит, ну ты там, может, что-то подкрутил? Нет. Вот мы настолько, ну, такие порой недачи, но реально, Бог хочет через тебя что-то сделать. И когда в твоей жизни чувствуй, что Бог хочет сделать через тебя. А можно, чтобы кто-то за клавиши вышел? Чувствуй эти процессы, как они важны для тебя. Запомни, 36,6. И последнее местописание, которое я хотел бы с вами поделиться, это Откровение, 20 глава, 12 стих. «Видел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. Книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших с ним, и смерть и ад отдали мертвых, которые были с ним. И судим был каждый по делам своим». Я сейчас вам озвучу мое личное откровение о этом месте в Библии. Мы знаем, вот эти все откровения Иоанна, это вообще запечатанное семью печатями понятие, которое никто толком не может объяснить и истолковать. Но читая здесь, я увидел, что приходили много людей, у которых были раскрыты книги. Они все приходили с открытыми книгами. Но была иная книга. Книга жизни. Что, друзья, это за книги? Это книги наших дел. Кто-то так боится, что в этой книге будет написан его грех, его какие-то несвятые действия. Но Писание говорит, все грехи твои прощены. В наших книгах будет написано наши дела, которые мы сделали, которые Бог положил в твое сердце сделать, и ты сделал. А книга, которая была раскрыта, это книга то, что ты должен был сделать. И при максимальном совпадении этих книг, чем больше совпадений будет, тем лучше для нас. Книга Деяний – это книга этих апостолов. Это книга их дел. Сегодня мне не поставлена точка. Но там написано не то, что они делали плохого, а то, что они делали, то, что Бог хотел от них. У тебя тоже есть эта книга, где пишется все, что ты по Божьему посылу сделал. Там пишется. Я так не хочу, чтобы я пришел с пустой книгой. Чистая. Я так хочу, чтобы в моей книге было максимально совпадений с этой книгой жизни. Я так хочу, так же, как апостолы пришли и сказали, вот наша книга дел, книга деяний. Проповедовали там, молились за людей, проповедовали философам, выполняли Божьи задачи, Божьи функции, то, что Бог вложил в них. Поверь мне, что ты ничем не отличаешься от апостолов. Ты такой же обычный человек. И так же у тебя пишется книга. И когда люди говорят, да, ты прав. 3 года назад Бог мне сказал, и я сделал, и как хорошо, молодец. Но Бог говорит чаще. Тебе пища нужна каждый день? Значит, пища твоей души тоже нужна каждый день. Твоей душе нужна пища каждый день. Вставая утром, ты говоришь, Господь, что ты хочешь сделать через меня сегодня? Давайте мы сейчас закроем глаза свои и повторим за мной эту простую молитву. Дорогой Господь, я прошу Тебя, положи в мое сердце сейчас те 6 шагов, которые я должен сделать. Скажи мне сейчас то, что Ты хочешь сделать через меня сегодня и на этой неделе. Господь, я молю Тебя за каждого человека сейчас. Боже, наполняй, наполняй, наполняй эти души Твоим содержанием. Пиши эти имена людей, до которых Ты хочешь дотянуться. Вложи в сердце каждого человека то, что Ты хочешь сделать через него. Благословляй, благословляй, Отец Небесный. Благодарю Тебя, благодарю, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Господь. 6 шагов. Бог, дай каждому эти 6 шагов. Эти 6 шагов. 6 шагов. В каждое сердце. Пусть уходит это любопытство и приходит этот Божий интерес каждому. 6 шагов для каждого. Бог, спаси. Яви милость всех ос, всех валов. Господь, распредели Твою нагрузку на каждого человека. Пусть придет это распределение на каждого. Скажи, Господь, я хочу слышать Твой голос каждый день. Каждое утро говори со мной во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте воздадим славу Господу. Спасибо, пастор Дмитрий, огромное. Аллилуйя. Знаете, когда мы сейчас молились, я почувствовал, как... Вы знаете, ну, конечно, столько много в этом слове, в этом послании. 6 шагов. Знаете, 6 дней я почувствовал, как Бог ко мне лично обратился. Говорит, Алексей, а ведь я хочу, чтобы ты 6 дней нес мой ковчег, чтобы ты 6 дней на неделе ходил в моем присутствии, ходил со мною, общался со мной, нес мое присутствие, и чтобы мы общались с тобой. И в этом общении я могу попросить тебя что-то сделать, вот эти поручения. Знаете, сегодня седьмой день, сегодня мы жертву будем приносить, мы будем приносить пожертвования наши добровольные чуть позже. Но такое слово замечательно. Бог хочет где-то ходить с нами каждый день. 6 шагов, 6 дней ходи с Богом. Не только в воскресенье ты всплыл, как подводная лодка, вот Божье присутствие, а любопытно, кто сегодня в церковь приехал, из Бийска человек, посмотрю-ка, пойду. 6 шагов – это 6 дней твоих будней. Неси ковчег, неси Божье присутствие. 2 месяца назад мне Господь показал такую диаграмму, как, знаете, в реанимациях такие экраны, и там, когда человек лежит, у него пульс так вот, ну, тынь, дернулся, потом опять тынь, дернулся, вот так вот, ну, тынь, так вот, как сердцебиение. Мне Господь говорит, Алексей, твоя жизнь христианская, встречи со мной, переживания моего присутствия, это вот воскресенье и потом спад. Воскресенье, спад. Ну, потом на неделе пятничная молитва, ну, или домашняя группа. Господь говорит, у тебя как, ну, очень странное сердцебиение, у тебя раз в неделю встречи со мной. Я хочу, чтобы каждый день эти встречи были, каждый день был наполнен моим присутствием. Аллилуйя. Сейчас мы будем принимать причастие. Хочу прочитать, вчера я читал одно свидетельство одного человека, удивительно, это, я был в Торонто, в Канаде, в церкви, где 25 лет они переживают сильнейшее излияние Святого Духа. Любовь Божия так изливается на людей, что они не могут стоять в Божьем присутствии, падают на колени, плачут, лежат. Некоторые не могут встать. Одна женщина, Хэйди Бейкер, приехала, Дух Святой сошел на нее так, что она 7 дней не могла ходить, вставать. 4 здоровых мужиков еле носили ее, она была тяжелой от славы Божьей. И в этот момент я, говорит, чувствовала, как Божья любовь, как горячий огонь, жидкий огонь по моему телу разливается. И Иисус сказал, я люблю тебя, и я хочу, чтобы ты знала, что ты ничего не можешь делать без меня и без моего тела, без церкви, потому что сестры носили ее, поили, носили в туалет. И после этой встречи с Иисусом, знаете, что она приехала в Мозамбик, она начала за несколько лет несколько сотен церквей. Она открыла 78 детских приютов. И когда она молится сейчас за людей на улице, 100%, говорит, глухие 100% исцеляются. 100%. Слепые только 70%. Для остальных она строит приюты. И когда ее спрашивают, Хэйди Бейкер, скажите, в чем секрет, вот что у вас люди исцеляются, 100% глухие? Она говорит, Иисус просто сказал мне, you love them and I will heal them. Ты люби людей, а я буду исцелять людей. Это ее поручение от Господа. Это ее задание, любить людей. У тебя есть задание от Господа. На этой неделе оно будет, это задание. Аминь, аллилуйя. Слава Господу. Пастор Дмитрий, спасибо за это слово. Ой-ой-ой, аллилуйя. Я чувствую Божье присутствие здесь. Бог любит нас. Поймите, в этом не просто, как Он хочет раздавать нам поручения, ты это делай, ты это делай. Он хочет, чтобы мы ходили с Ним, жили с Ним, общались с Ним, наслаждались им. Что я хочу прочитать? Джон Арнетт, можно я прочитаю вам? Он пишет, пастор этой церкви, где было это сильнейшее излияние Святого Духа, и оно продолжается. Он говорит, несколько лет назад в моей жизни был период, когда я особенно чувствовал присутствие Бога во время молитвы. Когда я начинал его чувствовать, я быстро переходил к списку нужд. Господь, дай новую машину, здание побольше для церкви, деньги на церковные мероприятия. Но я замечал, что присутствие Бога начинало уходить. Я не знал почему. Через несколько лет, читая книгу «Исход», я проникся глубокой молитвой Моисея. покажи мне славу Твою. Я сразу же воззвал: Господь, почему Тебя так тяжело найти? Почему так тяжело приблизиться к Тебе? Некоторым из нас сегодня, ну где Ты? Вот Божье присутствие. Алексей, ты говоришь о Божьем присутствии, где оно? Я ничего не чувствую, я сухой, как доска. Почему? И пастор этот говорит: я думал о Его святости и моей греховности. Может быть, Он так свят, такой святой, а я такой греховный, что Он брезгует мной. Но Он проговорил: Иисус, мое сердце. Его ответ был одним из самых дорогих слов, которые я когда-либо слышал от Бога. Смотрите, что Господь ему сказал: когда я открываю свое сердце кому-то, я становлюсь очень ранимым. Я никогда не думал, что Бог может быть ранимым. Я думал о Нем как всеведущим, всесильным и вездесущим. И это все, конечно, правда. Но Он говорил мне о Его личном желании общения, близких, непосредственных отношений со мной, с тобой. Бог хочет общаться с тобой. И это естество любви. Он ждет добровольной и непринужденной любви взамен. Он приближался ко мне в поисках близкого, открытого общения, а я глубоко ранил его тем, что начинал сразу просить что-то. Потом Бог сказал мне: многие из моего народа вступили в брак со мной по расчету из-за моих денег. Это ошеломило меня, я долго плакал. Я каялся за неуместные просьбы благословить мои программы и планы. Господь, прости меня. Мне не нужно только Твое имущество. Мне нужен Ты. Аллилуйя. Господь хочет общаться с нами, открывать свое сердце, чтобы мы свое сердце Ему открывали. И при этом не просили Его о чем-то: дай вот это, вот это. И когда Он открывается нам, Он делается ранимым. Бог хочет близости с тобой. В этом суть христианской жизни. Давайте мы встанем, и перед тем, как примем святое причастие, я хочу помолиться с теми из вас, кто не принимал Иисуса Христа Господом и Спасителем, или для кого-то христианская жизнь была пустой формой, просто форма. Вы ходите в церковь, что-то стоите там, о чем-то думаете, но вот этой близости с Богом, когда вы чувствуете любящее, вы чувствуете сердцебиение Бога, Бог любит вас, Папа любит вас, и ваше сердце бьется в ответ, ёкает все, захолаживает внутри вас, и вы говорите: Господи, спасибо, что Ты любишь меня. Спасибо, что Ты любишь меня. Бог хочет, чтобы мы несли Его присутствие, Его ковчег, ходили в близость с Ним, в общении с Ним. 6 дней, 6 шагов. Аллилуйя, аминь. Если вы не принимали Иисуса Христа, или ваша христианская жизнь была скучной, серой, обыденной, я предлагаю вам сейчас пригласить Христа в вашу жизнь, помолиться такой молитвой, и мы все вместе вам поможем. Давайте от всего сердца скажем: Господь Иисус, прости меня, что я верил, что Ты просто религия, обман. Я не знал, что Ты личность, что Ты живой, воскресший, и что Ты любишь меня. Иисус, спасибо Тебе, что Ты открыл любовь Бога, сердце Бога, желание Бога Отца общаться со мной и принять меня через свою смерть на кресте. Ты умер за мои грехи, чтобы ничто не отделяло меня от близости с Отцом, с Небесным Отцом. Господь Иисус, прости мне все мои грехи. Пожалуйста, омой меня своей кровью. Принеси реальность небес в мою жизнь. Войди в мое сердце. Будь моим Господом. Не религией, не формами, но жизнью. Я люблю Тебя. Спасибо Тебе, что Ты хочешь общаться. Ты хочешь близких, доверительных, открытых отношений со мной. Все 6 дней. И в 7-й день, чтобы я приходил вместе с народом Божьим и благодарил Тебя, что Ты был со мною, действовал через меня, благословлял людей, Твоих детей. Иисус Христос, я посвящаю мою жизнь Тебе. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя.